Король не обманул. На то он и король. Мы всего лишь поужинали. Легкие закуски, ничего сложного, что могло бы испугать неопытную девицу, хотя я таковой и не была. Непринужденная беседа, сдержанный интерес к успехам моего дракона, а после серебряный ящер монарха отвез нас в лагерь. Но начало было положено. Это был первый наш с королем секрет, о котором не знали ни Дрейк-Дайр, ни придворные, ни храмовники. На прощание сюзерен элегантно поцеловал кончики моих пальцев. Такое простое движение, ни к чему не обязывающий галантный жест, но от его прикосновения я почувствовала дрожь в коленях и сладкое замирание сердца, которое не оставляло меня еще несколько часов. Я по-прежнему каждое полнолуние проводила в объятиях Дрейка-Дайра. Но теперь я уже не замирала в страхе перед необузданной страстью фарийца, не притворялась бесчувственным бревном в надежде, что драконьер быстро насытится мной и уйдет. До меня давно дошло, что этот трюк с ним не прокатывает. Я, знавшая из мужчин только сводного брата и фарийца, активно начала изучать язык страсти. Жажда знаний заставляла меня проделывать в постели немыслимые эксперименты, постигая мужскую чувственность и повадки. Ведь, как говорил старый врачеватель, кто знает характер дракона и его суть, тот может им управлять. Время летело неумолимо, приближая кульминацию драконьего гона — полет. На моих глазах ящеры, лорды и леди образовывали пары, находя свои половинки. И я спешила узнать все, что только можно, чтобы в самый ответственный момент не упустить свой шанс и добыть для черной принцессы лучшего спутника, которого только можно иметь. Так я и проводила дни. Ночь со страстным любовником, а день в лавке старого лекаря, постигая науку врачевания. Две дисциплины, так не похожие друг на друга, но неизменно будоражившие кровь.